Семенов кивнул головой и куда-то ушел. Через несколько минут рок сменился тихой танцевальной мелодией. «Так лучше?» — спросил он, подсаживаясь снова. Я кивнул. «Света мне сказала, что вы хотите кого-то здесь найти». Я снова пожал плечами. «Похоже, придется хотя бы в самых общих чертах изложить им историю латынинского грехопадения». «Есть тут кое-какая форца», — сказал, выслушав меня Семенов. «Немного, но есть. Вон сейчас сидит парочка». Он показал на столик в противоположном углу. «Только вряд ли они будут с вами откровенничать. Такой народ...» «Попробуем», — сказал я. «А вы сейчас отсядьте от нас, если можно, чтобы не компрометировать». «Кто кого, я не уточнил». «Ну, желаю удачи», — засмеялся он. «Пойдем танцевать», — предложил я Свете. «Пойдем», — согласилась она. «Хочешь, я возле их столика подверну ногу?» «Тебе не директором школы надо быть», — сказал я убежденно. «А кем? Зафрано?» «Нет, Мата Хари». Танцевала она легко и очень пластично. Я рядом с ней казался себе неуклюжим медведем. «Ой!» — сказала Светлана, очень натурально запрыгала, заковыляла на одной ножке прямо к интересующему нас столику и упала там на свободный стул. «Что такое?» — крикнул я, бросился к ней и усердно принялся растирать ей лодыжку. Она смотрела на меня сверху лукавыми глазами. За столом сидели двое. Брюнет в джинсовой рубашке с короткими рукавами и блондин в майке с какой-то надписью. Ничего подробнее при таком освещении рассмотреть было невозможно. «Можно мы у вас минутку посидим?» — спросил я их. — А то пока танцуют, через зал не пройдешь. — Сидите, — лениво процедил брюнет. Оба они не спускали глаз со Светланы. — Вот это директор, — подумал я. — Какое воздействие на молодежь! Но мне нельзя было терять времени. — Где такие рубашечки дают? — спросил я брюнета. — В сельпо? Он довольно кивнул. — В нем. «Давно хочу прикупить себе такую», — сказал я. «Нет на примете?» «Сейчас нет», — ответил он. «Дескать, но были и будут». «А джинсов нет?» — спросил я заинтересованно. «Только классных, фирменных». Они переглянулись. «Это можно поискать», — сказал наконец блондин. «И почем?» Мне показалось, что брюнет сделал какое-то движение головой. «Рубь 60, произнес как бы нехотя блондин. «Дорого», — сказал я убежденно. «У меня клиент есть, так он гонит по рубль 40. Сашку знаете, Латынина?» Они снова переглянулись. «Знаем». «А вы у него, что ли, берете?» — догадался я. «Ну уж только у него», — обиделся на фирму брюнет. «Еще люди есть». Я достал пачку своих столичных, бросил на стол. «Угощайтесь». «Что-то я его давно не вижу. Пропал он, не звонит». «Спасибо», — сказал блондин, вытаскивая откуда-то пачку Салема. «У нас свои есть». Он протянул сигареты Светлане, но она отрицательно покачала головой. «Не курю». «Правильно», — с важностью произнес брюнет. «Берегите, девушка, здоровье». Их, кажется, гораздо больше интересовала моя спутница, чем все мои разговоры. Выгодного клиента они во мне не усматривали. Так, бесплатное приложение классной чувихи, свалившейся неожиданно к ним за стол. Интересно, что бы они сказали, узнав, кем она работает. Но я упрямо гнул свое. «Пропал, не звонит». «Почему не звонит?» — сказал блондин. «Мне звонил». «Давно?» — спросил я, закуривая. «Да только сегодня». «Есть у него что-нибудь новенькое?» «Соньку свою сдать хочет. Я ее видел. Нормальный аппарат», — ответил блондин и обратился к брюнету.